Глава 6. Я спал, потому что ночью всегда сплю, но нервы у меня были в плохом состоянии. Ибо когда я открыл глаза и увидел, что часы показывают 6:50, я немедленно проснулся. Я был готов отказаться от двух продвижений по службе ради удовольствия очутиться внизу в прихожей и сердито уставиться на Вульфа и Фрица, когда они будут уходить из дома на свою тренировочную площадку. Но, понимая, что это будет серьезной ошибкой в стратегии, сумел сдержаться. Я открыл дверь, чтобы мне были слышны звуки, и когда ровно в 7 часов открылась и закрылась парадная дверь, я пошел к окну и посмотрел вниз. Они двинулись по направлению к реке. Вульф без головного убора в голубых саржевых брюках, в моем темно-бордовом свитере и тяжелых башмаках шагал так, как, по его мнению, ходят солдаты, и размахивал руками. Жалко это было зрелище. Тем темно-серым мартовским утром моя операция привлечь его внимание к делу Энн Эймори выглядела почти безнадежной, но ничего другого у меня не было, поэтому я подготовился пустить ее в ход. После стакана апельсинового сока, яиц с ветчиной, оладьев и двух чашек кофе у Сэма я вернулся домой и провел час за машинкой и у телефона, занимаясь собственными делами, которые накопились в мое отсутствие, и уже заканчивая их, когда чуть позже 9 вернулись будущие солдаты. Я был решил совершенно не обращать на них внимания, поэтому не обернулся, когда кто-то прошел через прихожую и остановился у распахнутых настежь дверей нашей конторы. «Доброе утро, Арчи!» – послышался голос Вульфа. «Я провожу дни наверху! Ты хорошо спал?» Таким вопросом он обычно встречал меня по утрам и задал сейчас, наверное, в 4000-й раз, заставив лишний раз осознать, что я скучаю по дому. Я размяк и повернулся в кресле лицом к нему, но, бросив на него лишь взгляд, снова разозлился. «Нормально, спасибо», — холодно отозвался я. «Вы устроили настоящий бедлам в ящиках моего комода, когда искали, насколько я понимаю, этот свитер. Я должен вам кое-что сказать. Я говорю от имени Соединенных Штатов. Есть один вид деятельности, который вы способны выполнить гораздо лучше, чем кто-либо другой, а именно бороться с подпольной активностью врага у нас в Америке, на что требуется наличие мозгов, которые вы порой заставляли трудиться. Верховный главнокомандующий, министр обороны, генеральный штаб, а также сержант Йорк почтительно просит вас перестать ломать комедию и приступить к делу. Вы ошибаетесь, считая, что ваше внезапное появление на фронте заставит немцев умереть от смеха. У них нет чувства юмора». Я надеялся, что он разозлится, утратит самообладание и войдет в кабинет. А коли так, можно считать, что будет очко в мою пользу. Но он продолжал стоять в двери и хмуро смотрел на меня. «Ты сказал, — прорычал он, — что у тебя отпуск!» «Нет, я этого не говорил, стыдитесь. Это только доказывает, в каком вы состоянии. Тысячу раз в этой комнате я слышал, как вы выговаривали людям за их неточные формулировки. Я сказал, что отпуск у меня двухнедельный, но я не сказал, что нахожусь в отпуске. Кроме того, я не упоминал...» «Пф!» — презрительно брызнул он слюной, повернулся и пошел по лестнице наверх. Что было еще одним феноменом, которого мне раньше не доводилось видеть. Установка лифта обошлась ему в 7000 долларов. Я надел фуражку, вышел из дома и приступил к работе. Я попытался выполнить то, что мне предстояло, с энтузиазмом, и старался изо всех сил, но за весь день не появилось никакой возможности, которой я мог бы воспользоваться в качестве рычага, чтобы заставить Вульфа отказаться от своих намерений. С подобной проблемой мне еще не доводилось встречаться. Потому что раз он был настроен на проявление героизма, значит ни одно обращение к его алчности не возымеет действия. В том состоянии, в какое он себя вогнал, единственным слабым местом, благодаря которому можно было его уговорить, оставалось лишь честолюбие. Через приятеля на Сенегер-стрит я узнал, что расследование по делу смерти миссис Литц не ушло за пределы участка, поэтому я отправился туда, чтобы навести справки. Сержант даже не потрудился посмотреть протокол. Нечего там смотреть. Заключение врача. Смерть вызвана коронарным тромбозом в 80-летнем возрасте. И соседские сплетни о миссис Чак, утверждающей, будто старуху прибрал Господь за обвинение его в том, что он заставил ее столько ждать, были абсолютной ахинеей. Около полудня я зашел в дом номер 316 по Барнум-стрит и застал Леона Фьюри в постели. Во всяком случае, он был в пижаме. Он объяснил, что поздно встает, потому что ему приходится охотиться на ястребов большей частью ночью. Я выяснил, что живет он только на те деньги, которые получает за убийство ястребов, что армия от него отказалась по причине какого-то дефекта в сердечном клапане, что Рой Дуглас обитает этажом выше, прямо под крышей, и еще кое-какие сведения, но ничего существенного.